Приведем пример. Когда вы были совсем маленьким, ваша бабушка, наверное, говорила: «Ты у меня такой чудесный ребенок. Я так тебя люблю. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь. Ты очень талантливый, и весь мир открыт для тебя». Это были хорошие и правильные слова, поскольку они находились в вибрационном соответствии с вашей глубинной внутренней сущностью. Но вот если кто-нибудь вам заявлял: «Ты плохой, тебе должно быть стыдно, ты меня разочаровал, ты ничтожество и ни на что не годишься», то такие слова переживались очень тяжело, поскольку служили причиной вибрационного несоответствия с вашей истинной природой и тем, что вы знаете о себе. Чувства наиболее точно и определенно указывают на соответствие или несоответствие исходной энергии. Другими словами, эмоции всегда позволят узнать, находитесь вы в состоянии принятия или отторжения своей связи с источником. Настроение – индикатор вашей эмоциональной установки. Если вы продолжаете фокусироваться на какой-либо мысли, то очень скоро вам станет гораздо легче это делать, поскольку закон притяжения привлечет другие мысли, сходные с основной. Таким образом, если говорить в этом случае об эмоциях, то вы развиваете в себе определенное настроение или состояние духа. Если же говорить о вибрациях, то вы обретаете вибрационную привычку или, как это можно еще назвать, установку. Настроение наглядно демонстрирует, что именно вы привлекаете в свою жизнь. Настроение и основные мысли всегда предоставляют самую точную информацию о том, каковы ваши доминантные вибрации. Иными словами, всякий раз, когда что-либо активируется в вас благодаря воздействию окружающей обстановки, это немедленно отражается на вибрационной установке. Приведем пример. Предположим, когда вы были ребенком, ваши родители испытывали серьезные финансовые затруднения. Нехватка денег и невозможность купить желаемые вещи наверняка часто обсуждались в вашем доме под аккомпанемент таких эмоций, как страх, неуверенность и беспокойство. В ответ на просьбу купить что-нибудь вы часто слышали такие слова: «Деньги не растут на деревьях», «Мало ли чего ты хочешь», и, наконец, «Ты, как и все остальные члены нашей семьи, должен научиться обходиться без этого, просто потому, что так надо». Именно из-за всех этих долгих лет, в течение которых вам внушались мысли о бедности, ваша эмоциональная установка, по крайней мере по вопросам денег, дошла до крайне низкого уровня. Вы уже и не верите в возможность финансового успеха. Таким образом, стоит вам только подумать о деньгах и о богатстве, как настроение немедленно скатывается до нулевой отметки, и вы испытываете разочарование, беспокойство или гнев. Еще один пример. Представьте, что мама вашего друга погибла в автомобильной катастрофе, когда вы были ребенком. В этом случае воспоминания об этой ужасной трагедии заставят вас постоянно беспокоиться о благополучии своих родителей. Куда бы они ни отправлялись на автомобиле, вы места себе не находите от страха до тех пор, пока они не вернутся. И мало-помалу в вас укрепляется и развивается привычка беспокоиться о тех, кого вы любите. Ваша эмоциональная установка имеет в своей основе чувство опасности и беспокойства. Или, возможно, ваша бабушка неожиданно умерла от сердечного приступа, когда вы были подростком. И в течение многих лет, прошедших с момента ее смерти, вы слышали, как мать периодически выражала свое беспокойство по поводу высокой вероятности того, что подобная участь постигнет еще кого-либо из членов семьи, включая и вас. Едва ли не каждый раз, как только заходил разговор о покойной бабушке, тут же всплывала тема ее сердечного приступа и безвременного ухода, и беседа принимала тяжелую, пугающую эмоциональную окраску. Таким образом, несмотря на то, что вы были полны сил и энергии, ваше тело было крепким, а здоровье – отменным. Под внешней оболочкой скрывались мысли о собственной физической уязвимости. Это и привело к тому, что с течением времени вы дали себе эмоциональную установку на физическую слабость и болезненность. Эмоциональные установки можно изменить. Ваши эмоциональные установки могут кардинально измениться. Хорошее настроение и чувство уверенности могут обернуться ощущением страха и растерянности. Но точно так же их можно изменить и в противоположном направлении. От чувства подавленности к хорошему настроению. Вы без труда можете улучшить вибрационную установку, просто направляя внимание на тот или иной объект, который вызывает в вас положительные эмоции. Как бы то ни было, большинство людей вместо того, чтобы сознательно выбирать мысли, позволяют им притягиваться ко всему, что происходит поблизости. Предположим, вы наблюдаете за каким-то событием, и в вас рождается эмоциональный ответ на него. А поскольку люди обычно ощущают невозможность управлять происходящим, то вы можете сделать вывод, что не способны управлять и собственными эмоциями, явившимися откликом на это событие. Мы хотим, чтобы вы знали, вы способны целиком и полностью контролировать собственные эмоциональные установки. И мы хотим, чтобы вы понимали чрезвычайную важность осторожного и вдумчивого подхода к этим установкам. Помните, если вы чего-то ждете, это обязательно случится. Детали могут быть различными, но вибрационные сущности мысли и ее воплощение всегда будут находиться в точном соответствии друг с другом.